Чем быть с тобой? Ты была красива снаружи, но уродлива внутри. Я не забуду эти встречи, буду видеть в страшном сне. Пойми, мне не интересны помады, сумки, лаки. Мне не интересны цвета одежды от Армани. Я не интересуюсь этим, мне безразлично твое мнение. А ты каждый день трахала мои мозга новыми коллекциями от кого-то там. Говорила носить джинсы от кого-то там. Мол, модно так. Не помогали даже отговорки, что я болен или сплю. Тебе так сильно похуй было. Ты пиздела, словно радио в трубу. И знаешь, заебала, заебала очень сильно. Я ухожу. Извини, но я не одеваюсь по моде. Я не твой щенок на привязи. Привык быть свободным. Мне не интересны эти бутики и салоны. Поверь мне, лучше застрелиться, чем быть с тобою. Извини, но я не одеваюсь по моде. Я не твой щенок на привязи. Привык быть свободным. Мне не интересны эти бутики и салоны. Поверь мне, лучше застрелиться, чем быть с тобою.